Брэндон Дэрроу никогда не снимает темные очки и никогда не трезвеет. Реальность от него заслоняют объективы бесчисленных папарацци. Воплотив Брэндона, актер словно произвел над собой ритуал экзорцизма. Худшие привычки типичной знаменитости он изжил в кино благодаря фирменной иронии Вуди Аллена, застраховав себя от повторения этих ошибок в жизни. «Кафе Дон Сплам» и вовсе результат недопонимания между Ди Каприо и Тоби Магуайром, согласившимися по дружбе сняться в короткометражке у Р. Д. Робба, коллеги актера, вздумавшего попробовать свои силы в режиссуре. Их эпизодическое появление в кадре в роли, опять же, самих себя, молодых бездельников, болтающихся по дайнерам, обсуждающих секс и видеоигры, датировано 1995 годом, когда слава еще не настигла ни того, ни другого. Роб через несколько лет решил сделать из материала полнометражный фильм, попавший в итоге на Берлинале. Но Ди Каприо с Магуайром, уже ревностно оберегавшие свою репутацию больших звезд, воспротивились этой инициативе и по суду добились запрета картины. Наступало время настоящих кинематографических свершений. Ставки были слишком высоки. Ожидание, что Леонардо прежде всего возложил на свой талант и потенциальную стойкость духа, вскоре оправдались с лихвой. Уже со следующими картинами Спилберга и Скорсезе он навсегда перешел из категории кумира тинейджеров и подающего надежды в высшую лигу, зарезервировав себе место в вечности. Ирландец. Банда Нью-Йорка. Отступники.